Глава 5. Сватовство и заслава. Звонки, звоночки, бубенчики, на дуге да на сбруи поют голосами медными, да так, что за версту услышишь. Едут, едут к дому сваты, да на косматом коньке, на дровнях, на которые стожок сена свежего докинули, а поверху покрывало узорчатое, самотканое. Вожжи держит мужик справный, в одежи наизнанку надетой, чтоб, значит, не случилось глазу дурному испортить важное дело. А за его спиною сваха, баба языкастая и глазастая, первая сплетница на селе, и почетное звание, и стыдное. Наденет она рубаху нижнюю из небеленого сукна, а поверх летник, из тех, что поплоше, волосы прикроет платком. Пусть и не зовут вас вахи вдовых да безмужних или бездетных. Нет, удачлива она должна быть, многочадна и богата домом. А все одно принято, чтоб поплоше. Разве что не утерпит, разукрасит руки белые кольцами и на шею ожерелье какое взденет для красоты. Бубенцы-бубенчики, колокола храмовые, медные. К дровням навяжут пук березовых голых веток, чтоб след мели заметали, сокрыли тот, который дурное семя к верному дому выведет, и веник этот сама сваха перебирать станет, проверять, не сунул ли кто из зависти или обиды в березовые тонкие ветки желтую омелы. Сватанье легко спортить. Встретится на пути лошаденки лисица рыжая, или ворона спустится, чтобы глянуть на этакое диво, или еще какая напасть приключится. И все, поворачивают дровинки взад. Много примет, и все это мне неведомы. Может, если б по правилам мы сделали, оно бы иначе вышло. Если б лошаденку и мужика справного, а в свахе тетку Алевтину кликнуть, она-то не сплетница, но языкаста и глазаста, и домом богата и многочадна, как есть. Лучшие кандидатуры не сыскать. Она бы повелела дровинки вести по лужьей дороге на выселке, а оттудова верно повернула к речушке и по берегу, по тропе, что на весну зарастала, а с тропы вновь на село наше. И стучала б, гремела б половником по медному тазу. Кыш, кыш, сила нечистая! Все знают, что боится волжба медного голосу. И рухнут наветы, разлетятся прокляны. И вороны, чего уж тут, ворону встретить, самая дурная из всех примет. Сказывали, что коль ворона с женихом сватается, то и подарок принесет. А какой? А что в вороньем гнезде? Разорение одно, пустота, беды да горести. И будет новый дом беден, или бездетен, или муж повадится жену бить, или жена загуляет. Или еще какая напасть приключится. Бубенцы-бубенчики и лошадка с лентами в гриве. Я же ее с малых лет видела, такую, какая должна. Белая лента, лента алая, и синим узором сбруя простегана. И чтоб ноги конские тоже обвязаны. Когда к висковой девке коневод один с вышнего тыну сватался, то так сделал, красиво вышло. И наши все обзавидовались. Увез. Как она там? Матерь говорит, что счастливая. Но все так говорят. А на деле что? Не ведаю. Только хотела малолетняя, чтобы и ко мне так. Красиво. А получилось иначе. Одно сватовство за углом академии, другое и не сватовство вовсе. Так, сговор на пустом месте. Третье и вовсе. Монетка вон со мною. И хочу оставить, а не выходит. Одного разу кинула в комнате, а потом руку в кошель сунула и обомлела. Туточки она, заговоренная стала быть. Смешно до слез. Ехала я в академию за женихом, вот и сыскала, аж на троих. И куда теперь от них деваться? Двоих уже. Добрая весть на ногах бежит, дурную крылья несут. Вот и принесли, закружили на языках сплетнями и донесли. Могли б погодить чутка. «Плакать будешь?» — деловито осведомился Еська. «Нет», но носом шмыгнула. «Для порядку. Подумалось как-то так, что, может, и к лучшему оно. Я ведь обещалася, и слово свое исполню. И если так, то Орей, может, и у него иного варианту не было. Только все одно обидно. Не сказал сам. А ведь мог бы. Мог?» «Ну, смотри, а то у меня вот платочек припасен». Еська вытащил из рукава платочек, коим в студенную ночь и укрыться можно было б. «И вообще, сговор это еще не свадьба». Я кивнула. «Не свадьба. И хорошо бы. Я ведь тоже сговорена. А хоть бы один, чтоб по правилам сделал. Тогда, глядишь, до свадьбы дошло бы». «Ты голову-то выше держи». Еська в рученьку вцепился, сам в бок подпихнул. «А то ж девки наши вон все глаза проглядели. Не дай, чтоб зазря. Пойдем прогуляемся, соловьев послушаем». «Не время для соловьев. А целительницы наши вправду на меня пялились, разом забывши про этикеты. Сбились птичью гомонливой стаей, перекликиваются. Прислушайся и услышишь». «А чего она хотела? Возомнила себе. Повезло. Кому повезло?» Этот голос знакомый, как и девка, высока, белява и с синей лентой в косе. Ее я в березовую ночь видела. «Да он мачеху извел, и брата не пожалел, а теперь и титул, и земли. Казнить за такое надо, а не награждать». И плечиком повела, мол, все именно так и было. Примолкла стая птичья, да вновь зашепталась, все обсуждая, мог Орей убить или не мог. «Дурные! И больно, и горько, а плакать не стану. Пойду соловьев слушать, все для души пользительней, нежели чужие разговоры. Перед сватами ворота запирают, трижды ударяют в них посохом дубовым, ошкуренным, и на первый раз надобно спросить, кого эта дороженька привела. Ответят, что люди случайные, подорожные, в поле заплутали. Лжа, и не открывать ворота. На другой раз скажут, будто бы купцы на ярмарку ехали, да вновь же с пути дороженьки сбилися, и вновь лжою сие будет. А потому запертыми останутся ворота. Когда ж третий раз спросит хозяин, скажут, что слыхали, будто бы в доме том невеста подросла, и умница, и красавица, каких свет не видывал. Вот глянуть бы на нее хоть глазочком. Вот тогда-то ворота откроются, и войдет лошадка во двор, и не приведи божиня, переступит ей дорогу кошка черная или курица пестрая. В обычае-то и кошек, и курей запирают справные хозяйки, чтобы не вышло сватовство разбиться. Но бывали случаи, когда соседские неким чудным манером на двор проникали, не иначе волею божининой, которая знак давала, что не будет в браке ладу. Еська идет, локоток отставивши, говорит чего-то, а я не слухаю, я все думаю. У нас-то куры всякие имеются, и черные, и рудые, и белые, а вот пестрая одна только. Ее подловить загодя и кошку запереть. Сватов бабка встретила не хлебом и солью, но лозиною. Куда девку глядеть? Зачем? Это каждый поглядит, и дыра будет. А еще какая напасть приключится? Нет, зазря глядеть не даст. Тогда б и сваха выступила. Заговорила б, что есть у нее на примете молодец. Всем хорош, хозяин крепкий и норовом ласковый. И собою-то хороший, и чего только свахи не удумают, женихов расписывая. «Зося, ты меня слушаешь?» «Что? А нет», — честно ответила я и платочек прибрала. «На всякий случай. Вдруг да разревуся в самом-то деле. Не то чтоб сильно охота, напротив, спокойнее как-то. Будто подмерзла душа. Оно ж как подморозит, то и не болит». Когда сватаются, дверь в хату открытую оставляют, чтоб слышала все невестушка от первого до последнего слова. И говорят громко, оно ж чем громче, тем лучше. Иные и вовсе орут, знаючи, что соседям тоже любопытственно. Их-то после покличут, когда сговоры состоятся. Посядут всем селом невесту пропевать. А пока бабы к тыну, детишки, кто постарше, тоже слухают. Сами перешептываются, А что? Все свои-то, каждого, что облупленного, знают. И коль станет врать сваха вовсе безмерно, без малой от лжи никак торг невозможный, засвистят, загукают. В позатым годе, когда сватали в Веленках девку Запорося, и сваха сказала, будто бы жених пригож собою, что царевич, люди шибко засвистели. Порось-то и рябенький, и кривоватый чутка, какая красота! Зато и ласковый, что телячья матка. Вот как! Еська вновь не позволил мне додумать. Я тут распинаюсь, ее утешая, а она меня не слухает. Про что думаешь? Про сватовство. Я огляделась. Это ж куда мы зашли-то? Сад? Не сад? Дивный какой-то. Будто посадили и забыли. В местном саду не так. Там дерева аккуратные, с гривами причесанными. Кусты не растопыривают ветки колючие, грозя в подол вцепиться. Да и травы растут, они буяют. Да и закрыли его вновь от праздного шатания. Это старый сад. Еська сощурился на солнышке, сделавшись похожим на ледащего кота. Присядь вон, лавочка стоит. И вправду лавочка. Кривенькая такая, косенькая. Не лавочка, доска. На две чурбушки поставленная. Одну глубже вкопали, другую выше. Потемнела лавочка, а все одно крепкая. И знаю, чья. Вона, куст черемухи раскинулся, пышный, кучерявый, отцвела уже белая, да запах все одно остался. Раньше сад здесь был, а потом случилось что-то. То ли буря и деревья поломала, то ли место неудобное. Пересадили чего ценного, а остальное так. Еська уселся на траву, подсунувши под задницу широкий лист лопуха. Ноги вытянул, травинку сорвал и в зубы сунул. Не знаю, почему не закорчевали. А я знаю. Петров крест. Я увидела бледную веточку, что выглядывала из-под земли. Он редко где растет. Если уж растет, то не можно трогать лес. Сгинет. Сильная трава. Коварная. Под землю прячется, к чужим корням льнет. Опутает их белесою сетью корешков. Присосется и сил набравшийся выглянет. Выползет. Покажет свету. Белесый мясистый стебель раскроет прозрачные венчики цветов. На нем зелья отворотные варят, коль занято сердце, чтобы оплел Петров крест эту любовь, присосался и высосал досуха. Правда, с такого отвороту, бабка сказывала, люди вовсе бездушными становились. Но умелая целительница и такую отраву во благо пользует. Если случится с опухолью дело иметь или с гнилью внутреною, то хватит капли махонькой, которая на кончике иглы умещается, чтоб в лекарство добавить. Словом верным скрепить, и вновь же высушит Петров крест болезнью, вытянет гной. А бывает, что от горечей душевных, когда рвется она на части. Бабка сама им пользовала Ульку с боярской усадьбы, у которой сынок малолетний от горячки помер. Улька-то в ем души не чаяла, один и свет в окошке, и два умом не тронулась. Уж муженек ейный в ноги бабки падал, молил, чтоб помогла чем. А чем тут поможешь? Петровым крестом. Помог Ульке, перестала плакать, тихая ходила, задуменная, сонная будто бы. «Не тронь!» — я по Еськиной руке шлепнула. «Еще не срок. Его на полную луну собирают, по первой росе. А может, ты мне? Я слово-то знаю. Каплю в квасок и забуду Арея. А он меня, если уже, без всякого слова отворотного, милостью царицы. Все ж таки плакать будешь. Есть ко мне в руки платок сунул. Оно, конечно, хорошее дело. Иногда и поплакать стоит. Ну ты погоди чутка, ладни. Зачем годить? Я на лавочку присела. А черемуха разбуялася, встала зеленою стеной. Небось, когда цветет туточки и дыхать-то тяжко. Вона. Черемуховый аромат аж на в доски въелся. Или мне уже мерещится? Сваха обторговалась зло, крепко. Только и бабка ей бы спуску не дала. Потребовала б грошей за погляд. А еще шелков и бархату. Шелка-то наши давали охотно. Не азарские вестима, но какие есть. Потому как после всем селом будут жениховы дары разглядывать. И не приведи боженя победниться он. Нарекут девку суконною невестой. Еще жемчуга дарили, и головы сахарные, чтоб, значится, жизнь у девки сладкою была, леденцы и пряники. А если богатый зело жених, то богатством своим красуясь пряники брал печатные да золотые, которые сваха за забор кидала, девкам на потеху, пусть едят, пусть тягают одна другую за косы, глядишь, и хозяйка дому призадумается. За этакого да на пряники любая пойти вас хочет. Я чужие пряники дважды едала, и оба раза завидовала счастливице. Страсть. Теперь и самой смешно. И мнится, может, стоя зависти все и вышло. Хотела жениха. Получай. Хорошо тут. Еська пальцем траву ковыряет, которая одичалая росла плотно да густо. А как сторговались бы за погляды, тут-то уж бабкин черед настал бы. Она б свата в дом зазывала и причитала, что но не бедно-то все. Пироги не ставлены, хлеба не допечены, всего-то и есть, что краюшка малая, коту на понюшку. Она-то у меня до причитаний мастерица, иные и записывали. Сваты б кивали да отнекивалися, мол, не есть пить пришли, а токма на девку глянуть. Дальше обыкновенно. Она б хвалить меня принялася, сказывать, до чего рукаста, что встаю до солнца, а ложуся затемно, что руки у меня пустыми не бывают, и с иглой управляюся, и с кроснами, и прясть, и шить, и шерсть валять. В хате б чисто было, оно-то самое распоследнее неряха к приезду сватов расстарается, и главное, что помощи ей не будет, своими рученьками в этот день делается. Я бы пол выскоблила б, добила, и половички выстирала, высушила б, да необычные, особые достала б, с сундуков бабкиных, васильками шитые, и занавеси повесила б, нарядные. А уж на стол... Сколько раз представляла я себе, как стану этот стол белую скатертью накрывать да приговаривать, чтоб легла гладко да ровно, как жизнь моя дальнейшая. На центру стола бутыль самогону наилучшего, прозрачно, во что слеза, это чтобы иных горестей не знала. Пироги с капустою и с курятиною, растягаи, грибы соленые и моченые, капусточка наша, рыба копченая, щука печеная и курата. А может, если б дядька по нас расстарался, то и дичины б раздобыла. Эх, хороши перепела, да с кислою клюквой. И блинцов, конечно, и ишенку. Нашла б чем удивить. Не консомы, значит, но все свое, домашнее. И сама б к двери приникла, слухая, чего говорят. За столом-то сидят долго по обычаю. Должна сваха каждое блюдо отведать. Не пересолено ль, не переперчено ль, не пригорело, аль не упрело. И разговора течет, неторопливая. «Зося, Зось!» Еська плюхнулся на лавку и меня приобнял. «От же ж, никакой на него управы нету. Или ему тоже в женихи захотелося? Если так, то пущай к бабке сватов засылает. Должно же у меня быть все как у людей». Сердце замерло. А ну, как в столицах, порядки иные. Тут, может, девка не толчется ночью печи, блины выпекая, а жених не перебирает шкурки беличьи, невестушки на шубу, но духов злых зачаровывает за место справной бабы. Хотя, нет, дух это вышло так. А что б обычаям? Нет, от духа в обычаях никакого толку. Он же ж, небось, пока мертвый был совсем, от людской еды отвык. Чего б сказал? Сглумил бы, сугубо из вредности. А лишь чуется, не пироги от меня жениху надобны. Сунула я руку в кошель. Лежит проклятая монетка. Никуда-то не девалась. Ну, Зось. Чего тебе? А ты на рейку шибко злая. Спросил и глядит так, глаза пуча для пущей жалостливости, и голосочек стал тоненьким, дрожащим. «Чего? Бить будешь?» «Не знаю». «Если будешь, то учти, я заступаться не стану. Так что будь добра, бей уж так, чтоб не крепко скалечить. Матушке он нужен». До самих смотрин черед доходит, когда уже за оконцем темно делается. Бабка хмельновата, весела и руховита, сама предложила б свахе глянуть на невесту. А я б сидела в комнате, на табурете, в убранстве праздничном, в рубахе из алого шелка с шитьем по подолу и рукавам. а не широченные, прихватила б золотыми запястьями. Пусть бы видели гости дорогие, что не бедна невеста. Летник оксамитовый, сапожки из кожи красной, на каблучках посеребрённых, на голове платок с шитьем. Платок тонюсенький, легонький, прозрачный. Раньше-то невесту холстиною прикрывали, да после переменилось все. Под холстиною поди не видать, кто сидит. Вот и находились такие, которые одну сестрицу, справную, другую подменяли. Оно ж как, положит сваха колечко заветное, примет невеста, и все. Сговор заключен, чтобы его разорвать, веский повод надобен. «Не буду я никого бить», — вздохнула и отпустила мечту свою. «Пускай летит. Не я первая, не я последняя с мечтаниями расстаюся. Как-нибудь и проживу. Вона, может, мой женишок новоявленный, духом сговоренный, и вправду царевичем окажется. На коне белом, на... Не надобен мне царевич, чего уж себе и лгать». «О-то ладно, а то ж рука-то у тебя крепкая. Выходи, горе жених». Зашубуршала в кустах черемухи, затрещала, затрясло листвою, и, матюкаюся в полголоса, из зарослев выполз орей. Вид у него был разнесчастный. Я носом потянула. Понятнее. Сопохмелу, стало быть. Знаю. У дядьки Панаса такой же вид случился, когда он в соседние пацуки поехал дружка старого навестить. И так разновещался, что тетки Алевтине его на дровнях привезли, пьяненького и счастливенького, на четвертый день. Ага. Уж она-то только глянула, бровкою повела и велела во двор грузить. Там с кобелем дядька и ночевал, авторитету старостину утрачивая, а поутру стонал так, что полсела сбежалась оглянуть. Кто ж там канает? А тетка, знай себе, прохаживалась по двору, то воду колодезну студеную несет, то жбан с квасом, то кувшин с рассолом огуречным. Рассол бы орею не помешал. Мятый. Уж не пьяный, но хмель последний из него не вышел. Стоит, качается, в черемуховую ветку вцепившийся. Не хмель, конечно, а орей. Другую ветку в рученьке левой держит. И выломал такую, что впору от медведя отмахаться. За слова. Погодь, Еська меня за локоток придержал. Ты ж говорила, что бить не станешь. И не злись, а Зосенька, это ему Кирейка стресс снимал. Чего? Разволновался он после разговора с матушкой. Распереживался. А с того распереживания мог бы и сотворить чего не того. Ляпнуть там или вовсе. Он же ж упертый. Вот взял бы и полез к тебе жениться. Орей веткой махнул и едва на ногах удержался. В храме, имею в виду, в храме со жрецом. Еська держал меня крепко. Захочешь, не вывернешься. А теперь представь, матушка ему невесту жалует царских кровей, а он от этой милости сбегает. Неудобственно получилось бы. И куда тише добавил, с такого неудобства и голову утратить недолго. Самым что ни на есть, буквальным способом. Вот наш Кирей и постарался. Правда, перебрали слегка. Денька этак на два перебрали. Ну что сделаешь, широкая душа. За слава. — повторил орей, протягивая мне зеленую ветку черемухи. Чуть помятые листочки, погнутые веточки, цветы пожухлые, еще не отлетевшие. «Это тебе». «От, спасибо». Ветку я взяла и, перехвативши, по плечах перетянула. «Что ж ты творишь, нелюдь азарский?» Била я не сильно, ни от души и ни от обиды, которая мигом разошлась, будто ее и не бывало. На пьяных да на малых не обижаются, и еще на разумом скорбных. И от чего-то мне так радостно сделалось, не от виду Ареевого, а от слов Еськиных. Стало быть, Кирей, и вновь же иродище не словечком. Хотя когда? Дай божиня памяти. Я его давичи не видывала, а дня три не видывала. Еще удивлялась, куда ж делся он, и от чего сие не вызывает у Архипа Полуэктовича беспокойствия. «Значится, пили». «Я...» Он покачнулся и дыхнул перегаром. «Извини, я к тебе. шел и вот. Пришел, помог Еська, рукав выпуская. Зось, ты уж приглянь за ним, добре. Кирей в отключке, а этот, он же того. И этого, я махнула рукой. Иди, Еська, и другим разом лучше сами упреждайте, чем слышать от кого. Я бы сказал. Еськино лицо вдруг стало таким, как у старика. Если бы мог говорить, когда желаю, я бы сказал за слава, клянусь своей силой. Верю. Спасибо. Он отступил. Скоро уже, летом все решится, и до лета ведь доживем. Доживем. Куда ж мы денемся? Скажи хозяину, попросила я, чтобы мне кваску холодненького белого и Кирею пусть поставит. Небось, тоже голова гудеть будет. Квас от похмелья — первое дело. А еще тетка Алевтина была мастерицей варить густой суп на говяжьих маслах. С травами, с перцем острым. За слава! Арея сел на траву и глаза потер. Я пьяный. Пьяный. Я к тебе идти хотел идти в хрм. Он мотнул головой и болезненно поморщился. А он и говорит, выпить надо, пропить невесту. Невесту сговоренную и правда по обычаю пропивали всем селом. Батька невестин для того самогон загодя гнал. Когда баклагу, когда две. И я чуть-чуть. Он пальцы свел. Каплюшечку смою. Дурень. Я села рядом и пригладила встрепанные его волосы. Вот что нам ныне делать-то? Смех и слезы. Сбегчи, как в той сказке «На край мира». Но мыслица меня и на краю, и за краем отыщут. Да и Арею царица не простит. А у меня вот. Он поскреб лоб. Свербит, растут. Кирей грит, эта сила вернулась. Теперь с ргами буду. И вправду на лбу его нам будто бы две шишечки пролупились, пока махонькие, бледненькие. Вот же ж, оно, конечно, от рогов этих польза невеликая, да и вреда не Машечке. Пускай себе. Будешь, как есть будешь. Приляг. А ты? А я посижу. Не, Арей покачал головою. Не хочу лежать. Я с тобой хочу. Я рядышком посижу. Он все ж таки лег, растянулся на зеленой траве, положил голову на колени мои, глаза закрыл и успокоился как-то вот. Поняла я, что успокоился. И мне хорошо стало. Не знаю, как оно там еще будет. Царева невеста, одаренная, никуда не денется, как и мой жених заклятый. А все одно. Они существовали, но где-то вовне, там, за чертой старого сада, в котором отцвела черемуха, но запах ее остался. Арей дремал. Я сидела веткою зеленой комарьё, разгоняя. От же, магики магиками, а противо кровопийцев этаких заклятия не придумали. Ничего. Может, я сподоблюся. И тогда войду, как говаривала Люциана Береславовна, в анналы магической науки. Мысль сия была приятною.